Первым делом, как избавлюсь от наручников, прикончу тебя. Затем найду это трепливое создание Иванкова и тоже прикончу. Во-первых, ничего Иванков мне не говорил, а во-вторых, убьешь меня, ты, ха-ха-ха. Да ты с одного моего удара отлетела рыбок кормить, крокодилов, а если еще точнее, бананований, но это не имеет значения. Убить она меня собралась, объясню на пальцах. Сейчас ты имеешь физическую силу в 1000 дарики, округлил в меньшую сторону, но сути дела это не меняет. Это уникальные единицы измерения одного агента СР, я тоже научился ими пользоваться. Так вот, у меня этот показатель на 6000. Физически я в 6 раз тебя сильнее. Напал из-под тишка, а теперь врешь, чтобы запугать. У меня есть сила фрукта, а у меня воля, позволяющая нивелировать силу любого фрукта, наручники и скайросики и морская вода под рукой. Стал совершенно серьезным и посмотрел на Кроки. Давай, я прямо сейчас сниму с тебя наручники. Проверим еще раз, кто сильнее. Только раз ты хочешь меня убить, я тоже сдерживаться не буду. Выясним раз и навсегда, кто тут главный, крокодилиха или демон. Согласна? Чего глаза отводишь, засцела? Лечить твою страшную бородатую морду второй раз я не хочу. Думаешь, сама залечилась за пару часов? Была бы ты красивой девушкой, другое дело, а так, почему, считаешь, я отпустил Робин? Она ведь тоже пират, тоже разыскивается мировым правительством, только она вон какая красавица, а ты теперь нет. Будь ты девушкой, может, и тебя бы отпустил. Конечно, это ложь, но сейчас можно любой бред нести, она-то этого никак проверить не может, зато есть шанс ее вернуть в нормальный вид. Видел я в прошлой жизни женскую версию Кроки. Она та еще знойная красотка. Ха, хвастаешься серебряному призеру, а ты брось вызов Йонка. В 6 раз он сильнее меня, передразнила Кроки. Победишь, вот тогда и будешь иметь право капать мне на мозги. Дура, что ли? Ты чем слушала? Объясню совсем для ду тебя. Будь я пиратом, имел бы сейчас награду в районе 300–400 миллионов белли за голову, а ты где-то на сотенке болтаешься. Мне еще рано совать пасть в голову льва, но однажды этот день настанет. Этот мир, так или иначе, нужно чистить от пиратов. Пока ты будешь сидеть в Импилдаун, я буду со своими девушками покорять этот мир. Может, и Робин будет среди них, благодаря сегодняшнему происшествию. Зачем было так себя уродовать? Тебе никогда этого не понять, отвела взгляд Кроки. Дай угадаю, тебя победил в бою какой-нибудь мужик и заявил, что девушка не может стать кем-либо первым в мире? Да. Глаза Кроки округлились от удивления. Что за нелепое утверждение? Кто придумал эту тупость? В мире есть боги. Вряд ли их силу заботит принадлежность к какому-либо полу. Та дурочка, то есть моя богиня, целый мир создала за секунды. Расскажи это большой мамочке. Чего-то незаметно, чтобы она хоть на минуту об этом задумывалась, входя в четверку сильнейших пиратов мира, обладая титулом Йонка. Все равно она не первая, что доказывает правоту этих слов. Потому что вместо покорения морей, она осела на жопе и потихоньку пожирает своих детишек. Пираты те еще больные на голову создания. Но в мире океанов и морей осесть на суше – самый тупой поступок из всех. Ты, кстати, чуть его не совершила, закопавшись на годы в эти пески, полностью остановившись в развитии. Все, хватит нравоучений. У тебя будет еще время подумать своей головой, а не чужой. Сейчас наберу Хине и помчимся дальше. Еще за час вернулся в Ринбис. Хина уже была там, а очень недовольная. И где ты был? Начала Хина снимать перчатки. Это ее фишка, намекающая, что девушка готовится к бою. Мы обследовали все Рейндингерс, ни тебя, ни крокодайла. А тут ты звонишь и заявляешь, что прибудешь только через час. Мы ведь не об этом договаривались. Пилишь прям как настоящая жена. На шутку Хина замялась и отвела взгляд. Этот паразит решил от меня сбежать, превратился в тучку из песка и улетел. Кроки на меня странно покосилась, но ничего не сказала. Если бы я ждал вас, провалил бы миссию. Что еще мне оставалось делать? И вообще, выхватил сигарету, бросил на землю и раздавил. Какого черта ты опять суешь этот дымящийся член себе в рот? Это ты во всем виноват. Пропал неведомо куда, на звонки не отвечаешь, вот я и занервничала. Никакого наказания я за это не приму, ясно. Ладно, ладно, чего скандал раздувать на публике, все равно я возьму свое, как бы она сейчас ни пыжилась. Миссию мы выполнили. Что скажешь, если... Простите, из-за спины Хины вынырнула Виви. Вы задержали крокодайла? Почему? Что значит почему? Именно он и разваливал твою страну, используя для этого Барак Воркс. Ты даже этого не знала, а? У девушки округлились глаза. Язык проглотил, толкнул в бок пирата. Видишь, девушка не верит. Скажи ей. Да, лидер Барак Воркс, это я. Не может быть. Прикрыла рот рукой девушка. В нашей стране вас прославляют как героя. Перевела девушка взгляд на Кроки. Вы ведь не раз спасали страну от нападения пиратов. В этом и был его план. Втереться в доверие и разрушить королевство изнутри. Наша миссия завершена, пират арестован, и вашему королевству больше ничего не угрожает. По крайней мере, от этого пирата. Я вам очень признательна. Плюхнулась девушка на колени, со слезами на глазах. Спасибо вам большое. Принцесса Виви, к девушке метнулись ее сопровождающие, толстая утка, начали успокаивать, подбадривать и подняли на ноги. Не пристало принцессе целой страны преклонять колени перед простыми рабочими. «Вы спасли мою страну», — возразила мне девушка. «Это малая часть той благодарности, что вы заслуживаете. Госпожа Виви, нам нужно возвращаться. В лес толстый. Ваш отец наверняка волнуется». «Точно. А вы бы не хотели отправиться с нами во дворец? Отец наверняка захочет вас отблагодарить». «Не-е-е, вы слишком переоцениваете наши заслуги. Вначале показал силу, потом заботу и доброту, теперь скромность. Может, она за это в меня не влюбится, но относиться нормально будет. Вот, например, я пришел и надавал пирату по ушам, но я ведь его не выслеживал, не собирал улики, не разоблачал. Хина вообще только покатала меня на корабле. Принимая вашу благодарность лично, мы лишим ее остальных участников этой миссии. Арабаста входит в состав мирового правительства, вот и свяжитесь с нашим начальством, и обговорите достойную награду всем принимавшим участие. Угу. Девушка кивнула и медленно поплелась в сторону Алубарны со своим сопровождением, часто оглядываясь на нас. Я чего-то не понимаю. Стала ко мне вплотную Хина. Ты всю дорогу к ней клинья подбивал, я даже ревновать начала. А сейчас отказываешься от возможности? Почему? Хина обнял девушку и прижал к себе. Пошли на свидание. Глава 35. Свидание. 18+. Хина немного помялась, соблюдая правила приличия, но согласилась. Мое приглашение умудрилось расслышать Виви и обидеться. Ну что за невезение с этой девушкой? Постоянно происходит что-то, что портит наши только налаживающиеся взаимоотношения. Еще и единственное идеально подходящее место для свиданий в Ринбис мы сами же и прикрыли. Вследствие чего, мной было принято решение отправиться на свидание в Алубарну. Путь проверенный, так что, закончив все дела с бизнесом Кроки к обеду, за 2 часа мы добрались в столицу Арабасты. Чтобы не беспокоиться лишний раз о Кроки, нацепили еще 5 наручников из Кайросики. Не особо он порывался сбежать, но так мы точно не будем ни о чем переживать. Снял в лучшем отеле 3 номера, себе, Хине и люкс на всю ночь. Самому нужно привести себя в порядок и не мешать девушке с приготовлениями. Выдал ей 10 миллионов белли наличные расходы. Откуда у капитана дозора с собой ночное платье, макияж и другие женские мелочи для такого случая? Сам, первым делом, отправился в ресторан, чтобы забронировать столик, затем в чистку. Следующим пунктом был ювелирный магазин. Билеты, в случайно мне попавшийся на пути театр. Последним, обошел все цветочные лавки в городе. К 8 вечера я ждал девушку в условленном месте, прямо под теми самыми часами. «Привет, всего на 10 минут опоздала. Как я выгляжу? Это тебе. Привет». Поцеловал руку девушки и вложил в нее единственный найденный мною в этой стране цветок подходящего света. «Ты выглядишь неописуемо прекрасно. Спасибо». Понюхала девушка цветок и устроилась под боком, обхватив мою руку. «Какой у нас план? Театр? Театр? Да, театр». Первый пункт сегодняшнего вечера находился совсем рядом. Народу было, на удивление, много, намекая на приятное времяпрепровождение. У нас были лучшие места, за что пришлось выложить немалую сумму. Практически сразу после нашего появления, на сцену вышли актеры и началось. Полчаса смертельно скучной нудятины. Я сидел с каменным лицом, пытаясь подавить сонные позывы. Ахина тихо зевала в ладошку. Взял ее за руку и повел на выход. Ну и скукота. Первой выразила свое мнение Хина. Ориентируются на обычных жителей. Печально вздохнул. Надеюсь, ресторан мне не угробит свидание окончательно. Это мы с тобой каждый день сражаемся с пиратами, а для них, вытанцовывающий красавчик, убивающий из простого пистолета пирата стоимостью в 1 миллиард белли, верх крутости. Согласна. У нас есть еще планы. Лучший ресторан в городе. Интригующе. Ресторан действительно порадовал. Мало того, что блюда были на уровне, так еще и подавали местную кухню, что для нас с Хиной было настоящей экзотикой. После первого поданного блюда томленая утка под соусом, не запомнил, какой там был соус, у нашего свидания образовались зрители. Первой была девушка с голубыми волосами, что с недовольной миной осматривала Хину, как только Виви умудрилась нас выследить. Вторым был глаз, самый обычный карий глаз с темным широким зрачком, если не обращать внимания на то, что вырос он на хрустальной люстре прямо над нами. Весь ужин он внимательно меня изучал. Че им тут надо? Долго не могла понять, к чему все это, но, ты что, жениться на мне собрался? Выпалила Хина, кушая десерт. Определенно. Кивнул без тени сомнения, а Виви что-то пробубнила под нос и убежала. Сегодня или завтра, а, может, через год, если ты сама того пожелаешь. Этот вечер, демонстрация серьезности моих намерений, опустил на стол коробочку и открыл. Безделушка обошлась мне в 100 миллионов белли. Думаю, и без слов она скажет многое. Это может быть помолвочное кольцо, а может быть проявлением симпатии. Решать только тебе. Хина для меня оказалась и хорошим другом, и девушкой в одном лице. Если что-то нравится, она смело просит это повторить. Если что-то не устраивает, как тот же театр, она... Без сомнений, это скажет. Не было, как в прошлой жизни, тупости, я обиделась, а ты угадай из-за чего. Если Хина чем-то озаботилась, я первый об этом узнаю. С ней было очень легко и в то же время очень уютно. Будет у меня гарем или нет, не знаю, но эту девушку я не намерен упустить. Ты серьезно? Мне повторить? Официант, счет, живо. Наплевав на манеры, на весь зал крикнула Хина, схватила коробочку и засобиралась. Пойдем, мне нужно тебе кое в чем признаться. Ты чего, хоть десерт даешь, вкусно ведь? Вкусно, кивнула девушка. И вечер мне очень понравился. Я долго не могла решиться, но после этого, помотала коробочкой в руке. Прежде чем ответить, я должна признаться, но не здесь. Ладно, пожал плечами на ее странное поведение, запихал в руки официанта пачку белли и пошел следом. Только мы покинули ресторан, как Хина схватила меня за руку, утащила в ближайший темный угол и приперла к стенке. Девушка сорвала с себя платье и бросила под мои ноги, оставшись только в нижнем белье. Опустилась на колени, спустила штаны и схватила мой член. Подождать это не может, нас ожидает лучший номер в самой дорогой гостинице города. Нет, я не могу больше ждать. Погрузила она мой прибор за щеку и начала жадно обсасывать. Только это был не минет, она не пыталась заставить меня кончить, словно ее целью было пометить каждый дюйм моего члена слюной. Удовлетворенная своей работой, Хина встала, опустилась грудью на стоящую рядом бочку и отодвинул ткань трусиков, открывая мне вид на киску и попу, из которой что-то торчало. Я просто без ума от анала. Неестественно возбужденным голосом выдала девушка с придыханием. Вытащила из попы анальную пробку и отбросила ее куда-то в сторону, открывая мне вид на ее подергивающееся от возбуждения колечко ануса. Я знаю, что не всем парням такое по душе, но я это просто обожаю. Со сладостным стоном запустила два пальца в свою заднюю дырочку и начала плавно водить туда-обратно. Можешь назвать меня шлюхой или сказать, что это мерзко и отказаться от предложения. Я все пойму, но, хотя бы сегодня, здесь и сейчас, оттрахай мой зад изо всех сил. Пожалуйста. В ушах гремели барабаны, или это было мое сердце. Возбуждение затмило взгляд, и путь у меня был только один. Кажется, это не я шел, используя ноги, а мой член им приказывал, направляясь к заветной цели, без какой-либо подготовки загнав ее попку свой ствол на всю длину. Да, простонала девушка. По всему ее телу прошла легкая дрожь, а на спине прошли маршем мурашки, куда опустилась моя рука, заставляя девушку выгибаться сильнее. Настоящий член лучше всего, что я когда-либо пробовала. Хина обернулась, чтобы посмотреть мне прямо в глаза. Уничтожь эту грязную дырку своих толстым члена. Ах, не успела она договорить, как я подал немного назад и опять шлепнулся о ее попку. Никакой пощады. Да и не мог я думать о размеренности. В максимальном темпе таранил ее попку, ловя краем сознания только стоны удовольствия и мольбы продолжать. На несколько минут в этом мире мы остались наедине. Может, уже весь ресторан знает, что мы трахаемся в грязном переулке, как дикие животные. Чувствуя приближение оргазма, ускорил темп, схватив ее за волосы, и потянул на себя. О, Черт, не выдержу слишком, простонала она, откидывая голову назад, сильно сжав мой член своим задом. В следующий момент все ее тело затряслось в сильных конвульсиях. Чи-е-е-р-т, струя из промежности хины ударила в землю, а сама девушка просто хрипела под моим напором, получая взад мою сперму. Через несколько секунд девушка обмякла и сползла на свое же платье, получив еще несколько зарядов моей любовной жидкости уже на лицо. Сознательно она это сделала или нет, вот это да. Раздался чей-то восхищенный голос рядом. Я определенно завидую. Робин обернулся к хорошо знакомой мне девушке. Что ты здесь делаешь, и что ты задумала? Прямо из моей ноги выросла рука и ухватилась за мой член. Как ты сказал ранее, демонстрирую свои намерения. Продолжала девушка улыбаться, как ни в чем не бывало, скинув с себя одежду, оставаясь лишь в нижнем белье. Выглядела она очень сексуально, а более деликатных способов ты не могла придумать, может они и есть. Двинулась девушка ближе, а ее рука начала плавно дрочить мой прибор. Но так я исключаю любое ошибочное их трактованное. Отвечая, она оказалась совсем рядом и уже ее настоящая рука держалась за мой прибор, пока вторая усиленно его дрочила. Вообще-то, здесь моя жена и, кажется, она отключись. Значит, не будет нам мешать, знойным тоном парировала Робин. Я могу быть для тебя, кем захочешь, второй или очередной женой, любовницей, кроватной грелкой, как сам пожелаешь. Да мы с тобой едва знакомы, а вот это вряд ли. Опустилась передо мной на колени и уставилась на член перед ее лицом. Ты ведь из Ахары? Да, я долго не могла понять, как ты можешь их читать, но, скорее всего, тебя увезли с острова за несколько дней до трагедии к родственникам. Потом и на их город напали, а ты попал в приют. Полный бред, я не из Ахары. Попытался протестовать, но девушка пустила в ход очень веский довод, взяв мой член в рот. Я не купился на это в прошлый раз, не куплюсь и сейчас. У меня есть девушка, или уже жена, вот с ней я и буду этим заниматься. А тебе лучше скрыться побыстрее. Признаю, в прошлый раз мои мысли не совсем были чисты, но теперь все по-другому. Ее тон опять изменился и на лице расплылась озорная улыбка. Тебе нравится, когда сестренка сосет твой большой член, братик? Как я атаковал попку Хины минуту назад, так в этот раз атаке подверглась вся моя промежность. Две руки выросли на внутренней части моих ног и принялись массажировать яички, третья рука дрочила член, а сама девушка в этот момент сосала головку моего прибора, извиваясь языком у нижней ее части. А это откуда взялось, какой еще братик? Попытался возразить, но Робин не ответила, усиливая напор на мой член и, через несколько секунд, получила прямо в рот плоды своего труда. ГЛ, Робин жадно глотала мое молочко, не отрываясь. Молочко братика. Поглотив все до капли, девушка отстранилась, радостно улыбнулась и закусила губу, пробежавшись по ней языком. Вкуснятина. Какого черта тут происходит? Глава 36. Достоин, какого черта тут происходит? Вскочив на ноги, заорала во всю глотку пришедшая в себя Хина. Как это понимать? Ты решил от меня отделаться столь мерзким способом из-за моей слабости? Эй-эй-эй, у меня такого и в мыслях не было. Наоборот, из-за сильного негативного отношения к анальному сексу моей девушки из прошлой жизни, у меня выработался на него некий фетиш, а тут она, обожающая это дело, с модельной внешностью и идеальным для меня характером. Да я хоть сейчас на ней жениться готов. Единственная проблема – мой член, находящийся во рту другой девушки. К тому же, она все это видела. Мне все очень понравилось. Просто. Тогда какого черта у нее в руках твой член? И почему этих рук так много? Это фрукт? Стоп, я ее узнала. Это же не Коробин. Демон Ахары. Девушка на миг задумалась, и ее взгляд засиял просветлением. Я поняла. Эта чертовка решила тебя соблазнить и обманом использовать. Ты ведь агент мирового правительства. Не позволю облапошить моего мужчину. В следующий миг на Робин сформировались три увесистых наручника. На ногах, на корпусе, сковывающие руки, и на голове, закрывающий рот. Все, что смогла выдать девушка в удивлении, плюхнуться, без малейшей возможности пошевелиться, на землю. Хина, твою мать, что ты? Но не успел я возразить, как вторую девушку точно так же оплели канаты из рук, и та плюхнулась на землю рядом. Руки Робин все еще были в перекрещенном положении. Выходит, она может использовать способности даже в таком положении. Да что ж вы творите? Как же мы до этого докатились? Стою в переулке и пялюсь, как две, повязанные по рукам и ногам девушки, лежат неподвижно на земле и пытаются гневно что-то мычать друг на друга. Вот же две дурехи, и что мне теперь с вами делать? Ладно, для начала нужно перебраться в более удобное место. Не в подворотне же вести откровенные разговоры. Лежите здесь и никуда не уходите. Девушки синхронно перестали мычать, покосившись на меня. Ах да, извините, туплю, сору. За несколько скачков оказался у отеля, забрал ключ от забронированного номера и вернулся. Накинул на Хину пиджак, на Робин рубашку и отправился обратно в отель. Работников на моем пути обдало порывом ветра, но никто даже не догадался о провернутом мною маневре, а две девушки были аккуратно уложены на большую и роскошную кровать. Ситуация, только и оставалось тяжело вздохнуть. Моя девушка, теперь почти жена, и Робин, которая сейчас мне непонятно кто, взял кольцо, что крепко сжимало в руке Хина, и надел ей на палец. «Хина, теперь ты моя жена, как говорится, клянусь любить тебя в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, и даже смерть не разлучит нас». Взгляд девушки слегка оттаял на мои слова и действия. «В какой-то степени даже хорошо, что вы не можете сейчас говорить. Меньше будет криков и споров, а я смогу все четко и ясно рассказать». Итак, начал с рассказа о себе, без сочинения и выдумок, как по бумажке. Детство, приют, обучение, миссии, даже про девушек, с которыми я спал. Выложил все до моего прибытия в Арабасту. Этот рассказ был скорее для Робин, а то придумала себе что-то про Ахару, перебор. Ну и Хине эта информация будет не лишней, жена ведь. Дальше полная история Робин. Мрачных моментов там и так с лихвой, приукрашивать что-либо было излишним. Во время повествования, главной героине моего рассказа пришлось часто удивляться, моей уж слишком детальной осведомленности. Хина молчала. Проникшись судьбой Робин, она сильно задумалась. Кажется, я даже слышал, как скрипят в ее голове шестеренки, что-то обдумывая. В конце решил слегка исказить события, зачем Хину грузить еще и панеглифами. Рассказал, что встретил Робин в логове Кроки и отпустил. В конце концов, пиратская жизнь – не ее осознанный выбор, а попытка выжить. Думаю, можно отпускать. Посмотрел на Робин, и та отменила действие фрукта, выпуская Хину из пут. «Что скажешь, жена моя, теперь ты понимаешь, почему я ее отпустил? Не считаешь, что девушка не заслуживает провести всю жизнь в кандалах?» Многозначительно посмотрел в сторону Робин. «Я и сам мог разрушить путы, но будет лучше, если это сделает девушка сама». Хина медленно к ней подползла, присела рядом и заглянула в глаза. «Все, что рассказывал Максим, было на самом деле?» Робин неуверенно кивнула в ответ, и наручники с ее головы спали в тот же миг. «Да», еще раз кивнула брюнетка. «Практически все так и было, если не считать нашей встречи в логове Шичибукая, где он вырубил крокодайла одним ударом и пригласил меня прочитать панеглиф, что находится в этой стране. После этого мы разошлись. Еще и панеглиф до кучи», перевела на меня недовольный взгляд Хина, а наручников на Робин уже не было совсем. Закончив с путами, Хина уселась со мной рядом, обняла и прошептала на ушко: «В какую задницу ты меня впутал, муженек? Вот не надо лепить из меня злодея. Я не собираюсь работать на мировое правительство всю свою жизнь. Но ты и сама прекрасно должна понимать, мировое правительство никогда не позволит человеку с моей силой спокойно покинуть свои ряды. А я, знаешь ли, планирую когда-нибудь осесть, завести карапузов с темно-розовыми волосами и растить их с моей женой». Перевел взгляд на грустную Робин и тихо добавил: «Или с женами. Ты его любишь?» — выпалила Хина, переведя взгляд на голую брюнетку, принявшую сидячее положение. «Говорить об этом слишком рано». Резво обняла она меня с другой стороны. «Но он сильный, красивый и отнесся к моей ситуации с пониманием, а не как другие. Для меня это значит многое», — прижалась ко мне сильнее. «Если придется, я буду бороться за его внимание». Девочки опять начали недовольно пыхтеть и стрелять гневными взглядами друг на друга, облепив меня с обеих сторон. «Эх, я определенно не так планировал провести эту ночь». «Так ночь еще и не закончилась», — коварно улыбнулась Робин и запустила руку мне в штаны. «Мы вполне можем продолжить начатое». «Так», — туда же нырнула рука Хины, после шлепка по руке соперницы, хватаясь за мой прибор. «Пусть я тебя и пожалела, это не значит, что ты можешь трогать член моего мужа». «Ха», — убрала руку Робин, чем вызвала победную ухмылку у Хины, но лишь на мгновение, потому что из кровати вырос целый лес рук и облепил мой прибор со всех сторон. «Ты лучше посмотри на Тенерюбита, у которых гаремы — обыденное дело, или на Йонка, которые от них не отстают. Или ты решила, что Максим недостоин более чем одной жены? Может, и достоин. Надулась Хина, оставшись неудел и потому приняла дерзкое решение, опустилась передо мной на колени и по-хозяйски накрыла головку губами. Но сейчас я единственная его жена, а значит, я и буду с ним сексом заниматься. Пусть так, но я тоже хочу принять в этом участие. Созданные Робин руки осыпались розовыми лепестками, а вместо них выросли языки и принялись вылизывать всю остальную часть моего прибора. Я искренне извиняюсь, что испортила ваш первый раз в той подворотне, но тогда же я и решилась продемонстрировать серьезность моих намерений, а сейчас отступать не собираюсь и подавно. Максим мне то же самое заявил в ресторане. Оторвалась от моего прибора Хина, чего не упустила Робин и накинулась на него сама. Вы, случайно, не родственники? Не-е-е-е-е. Отмахнулся от столь несуразного предположения, а вот брюнетка удивленно замерла, с моим членом за щекой, и сильно призадумалась, чем воспользовалась Хина, оттолкнув ее от меня и вернув моего дружка в свой жаркий ротик. Пока Хина быстренько пыталась сосать мой прибор, воспользовавшись замешательством оппонентки, Робин внимательно меня разглядывала, явно уже придумав очередную гениальную цепочку, по которой я теперь еще и ее потерянный брат. Робин, не еет, хватит уже всякие бредни сочинять на ровном месте. А какая разница? Выдала девушка, скрестив руки на груди, а с двух сторон мой член накружили открытые рты, что начали обсасывать ствол по всей длине, пока Хина занималась верхней его частью. Что хотим, то и делаем. Же ей есть какие тараканы ползают в ее голове, сколько мне пришлось наблюдать возню в паху, не знаю, но удовольствия не получил ни грамма. Ни о каком сбросе накопившегося груза и речи быть не могло. Хорошо, что Максимку-младшего с корнем не выдрали своими нелепыми соревнованиями. Они скорее цапались, пытаясь доказать, кто тут главный, чем пытались доставить мне удовольствие. Ситуация до жути странная, серьезный разговор превратился в какое-то ребячество, а что делать дальше, я понятия не имею. Что за день? Тук-тук-тук, глава 37. Миссия в арабости завершена. Господин Максим, колотил в дверь хозяин отеля, сразу узнал пройдоху, по его гаденькому голосу. Время вашей брони подошло к концу, если желаете продлить, придется доплатить. В смысле вышло? Шокировали меня его слова. У нас бронь. Хина молча встала с кровати, одернула шторы, и по глазам ударил яркий солнечный свет, до обеда. Похоже, мы просидели здесь всю ночь. Сложила руки на груди Хина. А это значит, что нам нужно возвращаться. Может, задержимся еще на денек? Хорошо сидели. Как же не вовремя приперся этот гад. Только девочки остыли, закончили свое соревнование, а сексуальное напряжение только возросло. Еще бы часик и их дурачество перетекло бы в мой первый тройничок за обе жизни. Но не ей-ет нужно было ему сунуть сюда свой длинный нос. Может грохнуть его? Скажу, что он был агентом пиратов. Такой чудесный момент мне обломал. Нет, дорогой. Мы и так уже целые сутки здесь находимся без уважительной причины. Осеклась девушка, понимая, почему я хочу задержаться. Многозначительно покосилась на голенькую Робин, накинула на себя мой пиджак и отправилась на выход. Один день мы еще кое-как сможем объяснить, заблудись, в бумагах ковырялись, но за второй придется писать отчет, на что у меня нет никакого желания. Жду тебя внизу. Хина покинула комнату, а Робин накинула нижнее белье и села рядом. Стоп, это, случайно, не белье моей жены? Я ведь не могу отправиться с тобой, и рад бы, но никак. Прижал к себе девушку и погладил по спине. Даже если ты полностью изменишь внешность, я всю жизнь работал один, а тут из ниоткуда образуется таинственная компаньонка. Сколько потребуется времени, чтобы возникли неприятные для нас обоих вопросы? В данный момент нам лучше пойти разными дорогами. Только я не знаю, куда идти дальше. Печально вздохнула Робин. Моей целью долгие годы был поиск этого паниглифа. Даже пошла на сделку с крокодилом, чтобы его отыскать, но на нем оказалась только история страны и бесполезные координаты. А как же Рия Паниглиф? А, вытаращилась на меня брюнетка, потеряв дар речи. Он существует. Улыбнулся во все 32 зуба, встал, накинул рубашку и задержался в дверях. Однажды мы его соберем, а сейчас направляйся в Виски Пик. Там ты встретишь одну очень интересную пиратскую команду, во главе с парнем в соломенной шляпе. Возможно, они смогут стать твоей новой семьей. Не прощаюсь. Еще раз улыбнулся девушке и пошел к выходу из отеля. Подхватил на руки Хину и отправился к Нанахане, куда еще вчера приказала перегнать корабль Хина. На корабле нас ожидали взволнованные дозорные. «Капитан, как хорошо, что вы вернулись», — отдал честь подчиненный Хины, пока остальные выстроились по струнке. «С нами уже связывались из штаба, мы ответили, как вы и приказывали». «Хорошо», — ответила, поставленная мною на палубу, девушка, а дозорный перевел взгляд на меня. «Еще что-то?» — Шичибукай просил, чтобы господин агент навестил его при возвращении, а для чего он не объяснил, на что дозорный отрицательно помотал головой. «Какие еще просьбы, пленник он или где? Мне нужно переодеться», — напомнила девушка и направилась вглубь корабля, а то ее подчиненные уже слюной начали палубу заливать. «Хина сейчас была только в моем пиджаке», — двинулся следом. «Тогда я пойду проведаю нашего пассажира». На полпути мы разошлись. Каюта капитана и клетка для заключенных находились в противоположных частях корабля. «Чего изволите? Комната неуютная, простынку сменить, или может быть чаю, агент?» Поморщился моему появлению Кроки. «Как свидание? Отлично. Даже лучше, чем я мог себе представить. Теперь у меня есть жена и еще одна жена, кто мне Робин, после случившегося, и сам толком не понимаю. Помнишь, я говорил, что Робин, возможно, будет рядом со мной?» Пират неохотно кивнул. «Теперь это абсолютно точно. Хи-хи. Поздравляю. Мне нужен Ден-Ден Муши. А как, может, тогда я сразу скину эти наручники и отпущу тебя с миром? Чего скромничать? Нет, мне нужен только Ден-Ден Муши на один час. Иначе я поведаю капитанше, где ты на самом деле провел всю ночь. Ой-ой-ой, как же быть?» Злой и страшный пират решил шантажировать бедного и слабого агентика. Покривлялся с испуганными рожицами и стал совершенно серьезен. «Рассказывай, Хина и так все знает. Зачем тебе улитка? Если хочешь подрядить своих шпионов на спасательную операцию, то я даже рад буду, груши для битья лишними не бывают. Нет, я не хочу потерять все труды моей многолетней работы, а это не один миллиард белли. Белли, зачем они тебе в Импелдаун? Ладно, пользуйся на здоровье, а я лучше к Хине пойду». Сидеть в компании страшилы мужика или шикарной девушки, кто вообще выберет первое? Оставил улитку и скрылся за углом. Меня особо не заботит, с кем решил вести беседы Кроки, но проверить я был обязан. Бывший Шичибукай связался с Дасбонсом и взялся того пичкать информацией, начиная с рассказа о своей персоне и заканчивая закладками, что он наделал по всему Ринбис. «Хитрый гад, мы конфисковали только деньги из курорта, а это оказывается даже не 10% всех его сбережений. И ладно, у меня самого Белли более чем достаточно. Только за его поимку я получу что-то около 50 лямов. Если возвращаться полноценно, все деньги уйдут в дозор, я там не отхвачу ни единого Белли». Следующие два дня плавания были довольно странными. Дело было не в корабле, который уверенно двигался в сторону базы СР-7, и даже не в погоде, которая, как всегда, удивляла своей абсурдностью. Дождь из камней, нормально вообще? Дело было в моей новоиспеченной жене. Хина вела себя как обычно, на первый взгляд. Общалась, шутила, даже спала со мной в одной постели, но секса не было совсем, а любые попытки пресекались еще на подходе. Кажется, это ее способ меня наказать за случившееся. События в ту ночь сильно расшатали ориентиры девушки, а вернувшись, она все тщательно обдумала и так на мне отыгрывается. На второй день плавания зазвонил мой Ден-Ден Муши. «Максим», — раздался отлично мне знакомый голос. «Как продвигается миссия?» «Учитель, доброго времени суток. Пират задержан, направляюсь к базе СР-7 на корабле Дозора». «Не нужно, база лежит в руинах. Направляйся прямиком в Импелдаун, а оттуда на базу ЦП-8. Следующая миссия для тебя будет очень важной. Для меня, поздравляю с повышением». И трубку бросил. Даже не успел уточнить, что там случилось и что за миссия. Жаль упускать ту красотку, но что поделать, да и были ли у меня вообще на нее шансы. Объяснил ситуацию Хине, и корабль сменил курс. Через несколько дней мы добрались к подводной тюрьме. Передачей Кроки занималась девушка, я поленился сходить с корабля. Здесь тоже сейчас неспокойные времена. Некоторое время назад произошел переворот, и у тюрьмы сменился начальник. По документам прошлый начальник любил убивать заключенных, а это фу-фу-фу как нехорошо. Пытки – это другое, да, че за бред. Вся тюрьма – один огромный пыточный комплекс. Очевидно, замначальник решил занять местечко потеплее и убрал своего босса с дороги по первой же подвернувшейся причине. За еще неделю плавания Хина полностью оттаяла, Вернув секс, в освободившейся капитанской каюте мы трахались как кролики больше суток. Единственной проблемой было приближающееся расставание. Она капитан Гранд Лайн, уже месяц не занимающийся отловом пиратов на своей территории, а я агент СР, которого отправить могут в любую точку мира. Нужно думать, как это исправить в будущем. Прошла ровно неделя, как мы покинули подводную тюрьму, а на горизонте показалось место моего назначения. Остров выглядел потрясающе, а остров ли это, даже и не знаю, как это строение называется. Замок, или городок, или винтовая лестница, усыпанная домиками. Хех, красиво. В самом центре этого места находился порт, где меня и высадила Хина, подарив на прощание страстный поцелуй, чуть ли не на полчаса, и уплыла, а я отправился искать моего нового начальника на вершине этого сооружения. Чтобы добраться до самой высокой башни, пришлось идти через весь город. Можно было использовать гиппо, но зачем выпендриваться? Да и осмотреться мне хотелось, получая эстетическое удовольствие. Это место оказалось именно городом. Магазинчики и торговые лавки быстро меня в этом убедили. Ну и разношерстные люди, конечно. Мужчины и женщины, старики и дети, слабые и слабые. Никого сильнее Хины я не встретил, пока не оказался в кабинете начальника СР-8. В кабинете находились двое. Сам начальник, который скорее походил на пирата, чем на агента СР с таким-то нарядом. И хорошо знакомая мне девушка. Глава 38. Живая, это же, на мгновение опешил, уставившись на лицо, которого уже не надеялся увидеть в этой жизни. Мне ведь сказали, что она не выжила. Пусть в нашу последнюю встречу ты и пыталась меня убить, из-за вранья пирата, но я искренне рад, что ты смогла выжить. На эмоциях дернулся к девушке, которая резко опустилась на одно колено и ухватилась за оружие. Эй, за спиной оказался начальник, используя сору, и положил руку мне на плечо. Не подходи близко. Она атакует всех, кто оказывается в радиусе 2 метров, не разбирая на своих и чужих. В смысле атакует? Она разве не агент СР-8? Что, агент? Нет, конечно, улыбнулся парень, но быстро убрал с лица улыбку, заметив мою серьезность. Взял секунду на размышление, чтобы собрать мысли в кучу. Он меня явно побаивается. Моя репутация бежит впереди меня. Она мое личное оружие. Присаживайся. Указал он на диванчик, а сам устроился на столе. Блондинка выровнялась по струнке, никак больше не реагируя на происходящее в комнате. Начальник, слабак. Ну какой из него начальник? Выглядит как клоун со всеми этими украшениями и шляпой. Слабее смокера или Хины, слабее начальницы СР-7. Даже и не припомню, с кем бы его равнозначно сравнить. Сильнее капитанов рахитов, но слабее полурахитов. Перегнул я, сравнивая его с начальницей СР-7. Она как бы волю умеет использовать, а он нет. Смокер и Хина тоже не умеют, но они физически значительно впереди. Какая воля, если он владеет только 4 из 6 техник ракушки? Да и их применение. Я ведь первый раз видел сору в его исполнении, да и был в полной растерянности, но четко его рассмотрел. И скорость, и дистанция, на очень низком уровне. Чтобы от стола добраться до меня, ему пришлось делать 2 скачка. Так значит, это ты, демон Максим? Очень рад знакомству. Кивнул он. Много о тебе слышал. Прозвище у тебя просто отпад. Не то что у меня. Морская ласка Нера. Кто будет бояться ласки? Простите, но не могли бы вы обращаться ко мне по имени? Я ничего не имею против данного мне позывного. А иногда мне даже нравится, как пираты разбегаются в ужасе, вопя во всю глотку. Демон. В обычной жизни я предпочитаю, чтобы в обращении использовали имя. Конечно, прости, и не обращайся ко мне на «вы». Я в курсе, что ты намного меня сильнее и здесь проездом. Ходят слухи, что ты даже сильнее Роба Луччи. Насколько я помню, Голубятник сейчас в Ватер 7 работает плотником под прикрытием, а еще, если я правильно помню, он практически на 2000 дрики от меня отстает. Я и сам здесь надолго не планирую задерживаться. Как и ты, я двигаюсь вверх, но мой перевод в СР-9 отклонили. Для перевода необходимо владение минимум 4 техниками ракушки, а я тогда знал только 3. Пришлось занять позицию начальника СР-8. За старание, в качестве утешительного приза, мне и передали во владение личное оружие. Указал он на блондинку. Ее раньше звали Нири, но на имя она уже давно не откликается. Что с ней? Ты ее знаешь? Кивнул. Тогда искренне соболезную. Сконфузился он под моим взглядом и быстро продолжил. Технически она жива, но практически. Насколько мне известно, из нее пытались добыть информацию о пиратской команде. О методах, думаю, тебя просветлять не надо. Опять кивнул, а внутри у меня бурлили очень разные чувства. В итоге, девушка сломалась и была отправлена доктору Вегапанку на лечение, но тот превратил ее в очередной свой эксперимент. Она ничего не слышит и не видит, понимает только команды. Взял он со стола некое подобие пульта из моей прошлой жизни и поднес ко рту. Видишь, рядом с ней летает устройство, очередной раз кивнул. Я и раньше заметил этого робота, или что это за устройство, но не придал особого значения. Это устройство, покрутил он пультом в руке, отправляет на него голосовой сигнал, что передается девушке прямо в мозг, и оружие мгновенно его исполняет. Сидеть. И девушка села прямо на пол. Лежать. Распласталась на полу. Лежи пол. И она начала его вылизывать без малейшего промедления. Перестань, пожалуйста, мне неприятно. Встань. Отдал он последнюю команду и отложил устройство. Девушка встала по струнке, как и до этого. Прости еще раз, я не хотел тебя или ее обидеть, лишь продемонстрировать ее состояние. Сколько бы я ни пытался с ней говорить, ответа не последовало. Возможно, и говорить она не может, в рот к ней не рискнул заглянуть. В комнате повисла тишина, пока я пытался подавить эмоции. Сколько бы ни затирал мой нынешний учитель, у меня сложилось четкое мнение, что она никогда и не была пиратом. Лишь угодила в руки не самого приятного махинатора, что воспользовался ее жутким детством, чтобы удовлетворить свои желания. Но такое. Ее пустили на опыты ради создания пацифиста. Я долго искал причину покинуть СРИ, по всей видимости, нашел. Мы не маленькие дети и оба знаем, что иногда приходится делать для истинного правосудия. Бред, это ваше правосудие. В мире куска есть только один закон. Кто сильнее, тот и прав. Еще в прошлой жизни это понял, а оказавшись здесь, окончательно убедился. Была она пиратом или нет, тебе должно быть виднее, но сейчас, человек, которого ты когда-то знал, мертв, вытаращил глаза, смотря то на девушку, то на него. Прости за мерзкие новости, но так оно и есть. Не хочу еще раз показывать, ты и сам все видел. Снова воцарилось молчание, а я начал размышлять о ситуации в целом. Почему она появилась здесь и сейчас? Приставание той шлюхи не совпадение. Меня пытаются привязать к СР. Рыжей не удалось, решили надавить на старые отношения. Я ведь еще тогда пытался ее спасти. Кое-что проверим. Слышал, Вегапанк приступил к созданию человекоподобных роботов. Может, она первый прототип? Нет, она обычный человек. Ест, пьет, спит. Только делает она это по приказу. Раз в месяц отправляю на калибровку командного имплантата, что размещен у нее в мозгу. Иначе она перестанет воспринимать команды и умрет. Жуткое существование. Но было бы круто иметь в подчинении целого робота. Да, да, улыбнулся и кивнул. Круто. Все ясно. Учитель планировал, что я вымещу злость на этом пугале и заберу ее себе. И я очень хочу это сделать. Да и он начальник. Это не глава СР-8, а натуральное бельмо на глазу всей службы. Как он вообще здесь оказался? У девушки владение всеми техниками, и вон как поступили, а он такой особенный, даже ТИККО не освоил. И проделав все это, я не смогу сбежать, если хочу, чтобы она осталась жива. Узнаю методы мирового правительства. Слушай, первым нарушил молчание начальник, твоя новая миссия уже у меня. Достал он папку из стола и положил рядом, после которой тебе будет предоставлен полностью оплачиваемый отпуск на 3 месяца, но не мог бы ты задержаться здесь на пару дней. Отпуск? Да, всех агентов награждают за хорошо проделанную работу, и тебя наградили за поимку крокодайла. Говорят, он когда-то сражался на равных с Белоусом, а ты смог его взять живым. Можешь навестить родных и близких, или на курорте провести все это время. Транспортом дозора в личных целях пользоваться не разрешается, но любые перевозки на обычном корабле оплатит. Сложно было его поймать, да, очень, а задержаться зачем? Понимаешь, я только недавно освоил СОРУ, точно клоун, только красного носа не хватает, учитывая, что для выпуска из обучающего лагеря нужно было владение минимум 3 техниками. Даже вместо ходьбы передвигаюсь техникой, но тренироваться тут ни с кем. Ей приказать не пробовал, она не воспринимает сложных команд. Только я пытаюсь приблизиться, она пытается меня прикончить. Совсем не понимает понятия тренировки. Ладно, пожал плечами, помогу. Правда? Конечно, почему нет? В одной организации работает и должны друг другу помогать. Супер. Тогда я прикажу дозорным тебя ожидать, и пойдем сразу на полигон. Парень воодушевился, но мне на него плевать. Не знаю, откуда учитель вытащил эту подсадную утку, но пусть сам с ней разбирается, а не моими руками. Меня волнует Нири, так, кажется, ее звали, что с ней сделали, и могу ли я это исправить. На полигоне я выжал из этого слабака максимум, заставив пахать до седьмого пота, там он и уснул, а я отправился за передатчиком. Попытался поговорить с девушкой, ничего, полный провал, и на простой разговор, и на попытку напомнить ей о нашем совместном прошлом. Следующий день провел практически так же, разве что отвел немного душу, поколотив начальника до больничной койки. Ничего, только сильнее станет, если сам не сдастся. А вот Нири вообще не реагировала, даже попытка ее обнять ничего не дала. Воля отлично справилась с первыми ударами, а там ее руки были зажаты, но никакого толку. От нее, правда, осталась только одна безжизненная оболочка. Печально. На следующий день я получил в руки папку с заданием, точнее, сам ее забрал, потому что мой начальник все еще отлеживался на больничной койке и счастливо улыбался, благодаря за тренировки. Шизик какой-то уселся на корабль дозора и решил наконец изучить документы. Следующей моей целью оказался мафиози. Глава 39. План действий. Моей следующей целью оказался дон мафии пират, Капони Гангстербек. Необходимо задержать или устранить всю его шайку, что возомнили себя королями Вестблю. Долгие годы Бек прислуживал различным мафиозным кланам, изображая преданного и верного подчиненного. Вот только все кланы, в которые вступал этот парень, так или иначе, встречали свой печальный конец, а все клановые ресурсы, магическим образом, оседали в карманах Бега. Время шло, а аппетиты уже взрослого мужика и не думали насыщаться. Потому любитель сигар и подковерных интриг обзавелся верными подручными и основал свой собственный клан. Интриги плести было больше не по статусу, а потому в ход пошли огнестрельное оружие и динамит. Весь Вестблю пропах дымом совсем не от сигар. Несколько месяцев назад, последний что-то собой представляющий клан был полностью уничтожен, и Бек самолично присвоил себе титул дона или босса мафии. Конкурентов больше не осталось. Пират имеет награду в 53 миллиона белли и обладает фруктом сиро-сиро-номи, что делает его ходячей крепостью человеческих размеров. Один единственный фрукт на всю пиратскую шайку. В первые годы бытия мафиози, Бек не мог самолично добывать ресурсы для своих темных делишек, и потому прибегал к услугам наемных пиратов. Он прорабатывал планы и договаривался с дозором, который в нужное время отворачивался на денек от цели, а пиратам нужно было только выгрести все добро и продать в указанном месте. Бек придумал довольно хитрую, но из-за лени пиратов, мафиози, рабочую схему. Первым делом он втирался в доверие клана, что планировал уничтожить. Выполнял любые поручения на совести, никогда не воротил носом, чем довольно быстро зарабатывал минимальный авторитет. Следом, как в любом клане, ему назначали ответственные территории. Пару-тройку деревушек на самом краю клановых земель, куда практически никогда не суется никто из верхушки. Главной целью этого назначения является получение прибыли с территорий, и он эту прибыль получал с лихвой. Проворачивал схему с наемными пиратами. Те, в свою очередь, сгребали все ценное с деревень, уничтожая селение под ноль. Затем Бек лично сводил пиратов с торгашами клана, которым сбывались их же ценности по заниженной цене, еще больше повышая репутацию Бега. После окончания сделки пираты, понятное дело, устранялись, и Бег приносил клану огромную прибыль, а по сути, это были их же деньги, за их же ценности. Всеми этими манипуляциями он зарабатывал неоспоримое влияние и пробирался на самый верх по клановой лестнице. А там проворачивались банальные манипуляции. Где-то подкуп, где-то нужные слова в авторитетные уши. Клан медленно, но верно погружался в пучину междоусобной войны. О пропавших территориях никто там уже и не вспомнит. Есть дела куда важнее. Бег, понятное дело, держался нейтралитета, помогая всем понемногу, и присоединялся к побеждающей стороне. Финальным штрихом ослабленные победители получают нож в спину, а все ресурсы стекаются в карманы Бега. Выходило так, что клан самолично оплачивал свое разрушение. Наличие этого абзаца вызывает у меня некоторые сомнения. Я его написал и выложил, но по сюжетной логике, откуда МП может настолько четко выяснить пиратские махинации многолетней давности? Меня поначалу эта миссия совсем не интересовала, да и не моего он уровня пират, если бы не особая пометка. В одной из его первых махинаций приняла участие моя родная деревня. К документам прилагалась добытая от убитых пиратов бумага, на которой и был подписан договор между тогда еще молодым бегом и капитаном пиратов. Вот почему это особенная миссия для меня, персональное разрешение на месть. Еще одна попытка меня умаслить, почему эта миссия попала в мои руки только сейчас. От прошлой попытки еще ярость унять не могу. Теперь я знаю, кому обязан за счастливое детство, но это ведь может быть и подделка. Может, учитель решил совместить приятное с полезным, натравив меня на пирата, но с особым мотивом. Это предположение тоже имеет право на жизнь. Полурахит капитан доставил к Red Line, а с другой стороны меня уже ждал рахит капитан. В первые минуты знакомства он лишился своей каюты и направил корабль к предположительному месту дислокации пиратов огненного танка, так прозвал свою шайку Бек. Пока корабль рассекал волны, я размышлял о Нире. Бек сейчас меня не особо заботит. Рано или поздно наши пути пересекутся, а состояние девушки конкретно напрягает. Она сейчас находится в относительной безопасности. Если учитель действительно пытается с ее помощью привязать меня к СР, помереть ей точно никто не даст. Кто, в теории, может ее вылечить? На первом месте сам Вегапанк, он ведущий ученый всего куска или где? Только его кандидатуру сразу же придется отбросить. Пока он и я работаем на МП, этой встрече никто не позволит состояться. На втором – остров Драм, что славится своими выдающимися знаниями в области медицины. Только любой врач ограничен развитием медицинского оборудования, что находится в его распоряжении. И это гребаное средневековье. Я понимаю, что они могут зашить поверхностный порез и закрыть его сраным листом металла. Только в ее случае явно необходимы операции на мозге, что еще в моем прошлом мире было не самой тривиальной задачей, о чем тогда говорить здесь. На худой конец, можно вспомнить Фрэнки, который, для выживания, изуродовал свое тело настолько, что оно работает на Коле, на гребаной, мать его, Коле. Идиотизм крайней степени. Я его и на километр к девушке не подпущу. Если серьезно, лечение человеческого тела и лечение мозга требуют кардинально разных уровней как знаний, так и навыков. Не думаю, что плотник, пусть и гениальный, может ими обладать. В какой-то момент я начал думать, что придется идти по головам, наплевав на методы и жертвы, чтобы спасти девушку. Но я ведь в мире куска. Как я мог об этом забыть? Есть еще как минимум два человека, что могли бы ей помочь. Во-первых, Эмпария Иванков со своим хору-хоруном и фруктом. К этому чудику я пока не хочу приближаться, но, если иметь на руках весомый козырь, с ним можно договориться. Луффи он смог поставить на ноги в Импилдаун, а тот был в шаге от смерти. Есть маленькая проблемка с его нынешним местоположением. Если я сунусь в Импилдаун и начну искать одного из лидеров-революционеров, от подозрений никогда потом не отскребешься. Так, с собой придется еще и девушку тащить, или вытаскивать этого чудика на свободу, чтобы доставить к девушке. Пока что оставлю этот вариант про запас. Во-вторых, Трафальгар Ло со своим опи-опиномией. Если Драм я откинул из-за технологически неразвитой среды, то этот парень как раз ею и является. Благодаря способностям дьявольского фрукта он в прямом смысле может вскрыть череп любому, и тот не просто останется жив, он будет абсолютно невредим. С его способностями можно провести любую операцию, с отсутствием сторонних рисков. Только вот меня беспокоит его нынешнее познание в медицине. Потянет ли он? Если объединить его способности и знания острова Драм, получится довольно интригующее сочетание. Только вот и здесь есть проблема. Где мне искать этого парня? Еще с прошлой жизни я помню, что он плавает где-то в Нордблю. Листовки его пока не попадалось. Без информационной сети МП мне его искать, что иголку в стоге сена. Если воспользуюсь сетью, об этом узнает учитель и смекнет, для чего именно я ищу этого паренька. Но я точно знаю, примерно через год-два этот парень будет на архипелаге Сабади. Если я правильно все подсчитал, сейчас любые телодвижения в сторону помощи девушке могут выйти мне боком со стороны учителя. Еще и ограничение в один месяц. Если и уходить в бега, нужно делать это прямо после калибровки и сразу же тащить ее на лечение. Не хочу самолично ее убить голоданием. Есть еще один неучтенный мною вариант. Я сам. Система уже себя показала, как нечто, далеко превосходящее рамки этого мира. Я уже могу лечить других энергией жизни. А если я освою медицинские навыки? А если я и то, и другое прокачаю выше сотого уровня? Варианты ее спасти у меня есть. Нужно только заняться их проработкой. Пришла пора становиться самостоятельным. Закончил анализировать информацию как раз к тому моменту, как корабль добрался до пункта назначения. Вот только я ничего не нашел, совсем. Одни пустые дома, а все ценные выбраны подчистую. Очень странно, словно пираты знали, что я за ними приду. Связался с начальником, который выдал мне координаты другого острова. Через 3 дня пути застал ровно ту же картину, пусто. Опять получил координаты и, потратив на путешествие неделю, был сильно зол, наблюдая ровно ту же ситуацию, ничего. Звонить в третий раз не стал, все предельно ясно, на корабле завелась крыса. Прямой наводкой налетел на Рахита капитана, схватил за горло и припер к стенке. Первый раз, прощается, второй раз, запрещается, а на третий раз, не пропустим вас, опусти. Со всех сторон нас обступили его подчиненные, но даже пискнуть что-то в мою сторону у них храбрости не хватит. Все дети знают эту считалку. Как думаешь, что будет на четвертый раз? А, молчишь, у тебя есть последний шанс спасти свою продажную шкуру. Если через неделю я не окажусь на одном острове с бегом, пеняй на себя. Глава 40. Против пиратов огненного танка. Стоило только пригрозить Рахиту капитану, как через 3 дня корабль причалил к острову, где было пришвартовано пиратское судно с интересующим меня флагом. В первую очередь обследовал корабль. Нашел только пару пешек, что мгновенно сдали своего, недавно высадившегося на остров, лидера. Понятно, почему они сидят здесь, они ушли с остальной командой. Получил с них 1 очко атрибутов. Щадить пиратов не в моих интересах, а так хоть какая-то польза с этих отбросов общества. Больше ничего интересного или ценного не обнаружил, что вполне логично. Зачем бегу хранить добро на корабле, если он сам ходячий замок? Выхожу я из трюма, все тщательно обследовав, и вижу удаляющийся на полной скорости корабль дозора, на котором меня сюда доставили. Что за тупица мне в этот раз достался на капитане? Этим поступком он сам себя и приговорил. Как я буду объяснять начальству, что мне нужен новый корабль? Стоп, это ловушка на меня. Да, конечно. Показался на берегу капитан пиратов, потягивая сигару. Он выполнил ровно то, что ему приказали, честно отработав свои деньги. Бег силен, сильнейший из пиратов, что я встречал в этой жизни. По физическим показателям он на голову превосходит и начальницу СР-7, и того же Кроки. Что-то мне подсказывает, что дело тут скорее в его фрукте, чем в тренировках. Его тело по своей сути превращено в настоящий замок, потому и имеет нечеловеческие показатели. 2000 дарики, если округлить, внушает. Теперь мне понятно, как он выдержал удары большой мамочки в арке Total End. Остальные показатели средненькие, и навыков никаких. Вся его сила, фрукт, тактика и подчиненные. Только не мог он за 3 дня подготовиться к встрече со мной, ну никак. И подписал себе этим смертный приговор. Почему же? Осмотрел меня с ног до головы Бег. Вижу, ты человек, что следит за собой, а я таких уважаю. Затянулся очередной раз зажатой в зубах сигарой. Мы вполне можем договориться и обойтись без жертв. Договориться, а почему нет? Спрыгну с корабля, поравнявшись с пиратом. У меня и пример твоего договора есть. Держи. Достал из внутреннего кармана листок на мою родную деревню и протянул пирату. Ты зря пришел сюда один. Так молод и слишком самонадеян. Поморщился Бег, а прямо у него в груди открылось несколько небольших отверстий, сменяя гримасу раздражения на довольную улыбку. Пушки к бою. Вот и договорились, учитывая реакцию пирата, документ не подделка. Миссия для меня определенно стала на порядок приятнее. Тиккой. Давно хотел проверить свой любимый костюм на прочность, ну и себя заодно. Из открытых отверстий вылетели маленькие шарики, размером со свинцовую пулю. Пролетев не больше метра, они увеличились в размерах до пушечного ядра и кучно полетели в меня. По ушам прошелся грохот, затем взор закрыло пламенем и все, ничего не почувствовал, так и думал. Осмотрел свой целехонький костюм, а пират от шока выронил сигару, широко раскрыв рот. Понимаю, о такой ткани я даже в своей прошлой жизни не слышал, что говорить про гребаное средневековье. Бег быстро вернул самообладание, закурив новую сигару, пока я осматривал костюм. Сдавайся истинному правосудию, и тебе сохранят жизнь. Ха, думаешь, фрукт тебя защитит? Этот бой будет за нами. Парни к бою. Маленькие дырочки в его груди закрылись, а вместо них открылась 1 большая, размером во весь живот. Из новой дыры появились маленькие человечки на лошадях величиной с игрушечных солдатиков. Оказавшись за пределами тела пирата, Они увеличились до нормальных размеров и, с боевыми выкриками, поскакали на меня. Обычные, слабые пираты. Против меня такая шушера неэффективна. Рантяку. От широкого взмаха ногой, всю конницу, более сотни человек, накрыла огромная режущая волна. Лошади, которых не зацепила волна, разбежались в ужасе, бросая порубленных наездников. Отец, прохрипел один из пиратов, пытаясь дотянуться до бега, и умер. Гатти, Вита, проскрежетал зубами капитан, наблюдая, как его подчиненные умирают от полученных травм. Нужно научить одного сопляка манерам. Ха, это я-то сопляк, ты чуть ли не на метр меня меньше. Карапуз, рост не означает ум, а ум не означает силу. Рантяку, волна прошлась по телу пирата, вызвав облако пыли. Раздался неприятный скрежет, словно сталь столкнулась с камнем, а пират преобразился прямо на глазах, приняв форму человекоподобного замка. Отец, мы им займемся. Да, отец, положись на нас. Из замка появились двое. Насколько я помню, это его приближенные. Скудновато. Один держал в руках огромные револьверы, целясь в меня, у второго правая рука отсутствовала, вместо которой был приделан пулемет, а в левой руке он держал копье. Слабаки. Особо они ничем не отличаются от наездников. Из-за более развитых тел, имеют некоторое преимущество в атрибутах и все. Не впечатляет. Сору. Шиган. Скачет к парню с револьверами и удар, что оставил небольшую дыру во лбу пирата. Тот даже понять не успел, как помер. Вита. Заорали синхронно два голоса. Вам не о чем волноваться. Повернулся к однорукому, что уже навел на меня пулемет, и пытался уколоть в мою сторону копьем, корча гримасы ярости. Все равно скоро встретитесь. Рантяку. Пулеметчик развалился на две половины от вертикального слеша, а замок завопил во всю глотку. Не-е-е-ед, ты, все пушки нацелились на меня, ты поплатишься за это жизнью. Ха-ха, тебе нечем заставить меня платить, кроме фрукта у тебя ничего нет. Сору, рантяку, рантяку, в меня устремились пушечные ядра, от которых легко уклонился Сору. Пустил два слеша, что прошлись по массивному телу пирата, оставив на том легкие трещины, а из его рта выпала пушка, похожая на сигару из десяток кирпичей. Слабак, а я рассчитывал на интересный бой. Ракуаган. Поток энергии от удара проделал сквозную дыру в теле замка, который начал уменьшаться на глазах. Меня действительно впечатлил бег из арки Йонка, а здесь он совсем хилый. По всей видимости, он стал тем самым бегом, пройдя закалку Гранд Лайн. Техника обращения в замок на данный момент слишком слаба. Наверняка недавно ее освоил. Два сильных удара, и он сдулся. В прямом смысле, вернувшись в форму обычного пузанчика, истекающего кровью. Пулю-пулю-пулю. В кармане подал признаки жизни Ден-Ден Муши, на что не смог скрыть радости пират, надеясь, что это шанс на его спасение. Отвлекаться мы пока не будем. Стал над пиратом. Вдруг вышестоящие решили, что тебя пока нельзя убивать. Есть прощальные слова, возможно, ты сожалеешь, что впутал в свои игры ни в чем не повинных людей.